ее другая, большая, почти с ладонь. Много швов по ее краям. Кровь из раны отсасывается насосом и нагнетается в машину. Отсос часто не успевает, и часть крови стекает через края раны мне на живот и на пол. Уже хотел снова охлаждать больного и останавливать сердце, но это была бы смерть. Нет, удалось. Прекратилось. Только тоненькие струйки сочатся из-под заплаты. Еще несколько швов, и все сухо. Все сухо. Отсос выключен. Сердце работает, но много слабее. Еще не успели восполнить кровопотерю. Переливаем. Лучше. Смотрю кругом. Вид у всех измученный и несчастный. Радости уже нет. Все еще под властью пережитого и не верят, что все наладилось. И правильно. Теперь жди новых напастей. Может, это за Степу? Наверное, нужно было как-то иначе. Нельзя оскорблять людей безнаказанно. Почему? Я же защищал не себя. Их? Да, конечно. Но нужно не так. А как? Оксана, у тебя ничего? Неважно, но терпимо. Низкие зубцы. Миокард слабый. Да, разумеется, слабый. Поэтому и нитки прорезались. Но нужно кончать. Сколько времени работает машина? 130 минут. Так долго? Гемолиз? Последнего анализа еще нет. А до осложнения был 80. Значит, теперь много больше. Отсос из раны сильно разрушает эритроциты. А перекачали, наверное, литров 20. Останавливайте машину. Взгляд вверх. Все жадно смотрят. Раздражение. Глядят, как в цирке. Вдруг сорвется. И страшно, и... Брось ты это зря. Большинство искренне переживает. Не нужно думать, что ты один. Люди хорошие, хорошие. Нужно говорить это всегда, иначе трудно жить. Дима суетится у больного. Начался трудный период. Регулирование дыхания, сосудов, сердца в его руках. Нужно уметь многое быстро рассчитывать, интенсивность работы сердца сопоставить с наполнением сосудистого русла, чутко слушать, чтобы не прозевать отека легких из-за ослабления левого желудочка, повысить общий тонус организма с помощью гормонов. Нужно подстегнуть сердечную мышцу специальными средствами, быстро восстановить свертываемость, которая была полностью снята гепарином на время искусственного кровообращения. Нужно много знать и уметь. Контроль, к сожалению, слаб. Электрокардиограмма, венозное и артериальное давление, зрачки, цвет кожных покровов, биохимические анализы, но с интервалами в полчаса минимум. Слабее и слабее шумит машина, остановилась. Жадно смотрим на сердце. Дима постоянно проверяет зрачки и пытается измерить кровяное давление. Наконец, это удается. Давление 70. Зрачки все время узкие, одинаковые. Это в отношении эмболии. Уверен, что ее нет. Впрочем, разве в медицине можно быть в чем-нибудь твердо уверенным? Только вероятность. Через отверстие, оставленное в стенке предсердия и временно зажатое зажимом, я ввожу палец, чтобы проверить эффект клапана. Струи крови не ощущаю. Обратного тока нет. Меряю давление в предсердии. Оно 10, а было 30. Можно подкачать еще немного крови в артерию. Медленно повернули несколько раз насос машины. Кровяное давление повысилось до 85. Хватит пока. Теперь можно удалить трубку из сердца и таким образом отключить машину. Кажется, оно работает удовлетворительно. Собственно говоря, все.